Guay. У эфіры Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Дзецям да 16 гадоў забаранілі ад 11 вечара да 6 раніцы знаходзіцца па-за домам без дарослых. Гэта адзін з пунктаў законапраекту, які сёння ўхваліў Савет Рэспублікі, які быў прыняты Палатай прадстаўнікоў у другім чытанні 19 красавіка. Каб гэты законапраект уступіў у сілу, засталося, каб яго падпісаў Аляксандр Лукашэнка. Мы папрасілі каментары на конт новага законапраекту у людзей, і маці 16-гадовага падлетка спадарыні Ірына выказала такое меркаванне на конт увядзення гэтых званай каменданцкай гадзіны. У гэтай справе два бакі аднаго медалі. Гэта і правільна, а можа з другога боку і не. 11 гадзіна, дзеці да 16 год у гэты час павінны быць дома. Гэта маё меркаванне як маці, якая мае сына, якому 16 год. З другога боку, шмат імпрэзаў, канцэртаў, на якія ходзяць ўжо падлеткі, яны скончваюцца пасля 11. Нашым праваахоўчым органам трэба мець гэта на ўвазе, бо падлеткі ходзяць на канцэрты, недзе сустракаюцца, у кагосьці дзень позінаў. І таму жорстка падходзіць да гэтай праблемы, мне падаецца, не трэба. І гэта мусяць вырашаць бацькі. Гэта больш бацькоўскае пытанне, калі іх дзіцё павінна быць дома. А вось як глядзіць на гэтую сітуацыю 16-гадовы падлетак Павал. Я нагадаю, што дзецям да 16 гадоў нельга будзе знаходзіцца па-за домам ад 11 вечара да 6 раніцы, то бок Павал ужо сам зможа хадзіць на вуліцу. Можа, яны і будуць перавышаць паўнамоцтвы, але хутчэй за ўсё не будуць. Яны, звычайна, гэта робяць толькі, калі права тычыцца нейкіх палітычных аспектаў. Калі за гэта ўводзіць нейкія санкцыі, то гэта будзе не зусім справядліва, таму што, напрыклад, можа які-небудзь канцэрт адбыцца. Не заўсёды ж дзеці пасля 11, калі гуляюць, яны там спіртныя напоі распіваюць. Калі, напрыклад, падлетак гуляе ўначы, то яго дастаткова проста адвезці дадому, перадаць родителям. Меркаванне 16-гадовага падлетка Паўла. А вы самі можаце выказацца на конт новага закону, які забараняе падлеткам быць на вуліцы ад 11 вечара да 6 раніцы без дарослых. Тэлефануйце на менскі нумар 266-39-52. Аўтаадказнік працуе без перапынку, а таксама пакідайце каментары на нашым сайце ў інтэрнэце. Сустрэнемся ў інтэрнэце. www.svaboda.org. Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. svaboda.org. Цэлы свет. Запрашаем. Дадам, што нядаўна наш сайт таксама з'явіўся і на адрасе svaboda.by. Мы на хвалях радыё «Свабода». Сёння польскія мытнікі праводзяць дзвюхгадзінны папераджальны пратэст, які вядомы ў свеце пад назвай італьянскага страйку. Сутнасць свайго пратэсту мытнікі тлумачаць на сайце. Мы будзем выконваць свае абавязкі з асаблівым старанням, дбайнасцю і ангажаванасцю, а перш за ўсё, згодна з прадпісаннямі закону, каб годна паслужыць айчыне, асабліва ў святле штораз большай тэрарыстычнай пагрозы, прытоку тавараў, якія падлягаюць ахове інтэлектуальнай уласнасці і таму падобнага. Канец цытаты з сайту польскіх мытнікаў. Паводле прадстаўніцы згуртавання прафсаюзаў мытнай службы Польшчы Барбары Смалінскай, італьянскі страйк будзе даволі цяжкі для тых асобаў, якія праходзяць мытны кантроль на мяжы і значна падоўжыць час мытнага афармлення, у тым ліку на польска-беларускай мяжы. Польскія мытнікі сёння працуюць з асаблівым старанням ад 10 да 12 гадзіны, а 10 траўня акцыя пратэсту па-італьянску працягнецца ад 10 да 22 гадзіны. І нарэшце 11 траўня мытнікі абяцаюць, што пачнуць пратэставаць ад 7 гадзіны раніцы да задавальнення іх патрабаванняў. Як паведамляюць польскія медыі, мытнікі хочуць мець гэткія самыя пенсійныя правы, што вайскоўцы і паліцыянты. На сённяшні дзень вайскоўцы і паліцыянты ў Польшчы могуць выходзіць на пенсію пасля 15 гадоў службы. У Польшчы цяпер абмяркоўваюць прапановы рэформы пенсійнай сістэмы, і паводле яе вайскоўцы і паліцыянты маглі б выходзіць на пенсію не раней, чым пасля 55 году жыцця і 25 гадоў працоўнага стажу, ну, а пакуль што гэта 15 гадоў. Свобода у живым эфиры. Свежие новины. Информация только докладная. Анализ проблемы шматбаковы. И завсёды звонки слухачёв. От 6 вечера до полночи. Повтор от 6 до 8 раницы. И круглые сутки в интернете. Ловите свободу. Александр Лукашенко сёння выступіў са штогадовым пасланнем нацыянальнаму сходу. Выступ быў перанесены з 19 красавіка. Тады Лукашенко адхіліў праект дакументу, падрыхтаваны дзяржаўнымі органамі, і адправіў на дапрацоўку яго палажэння прыватызацыі дзяржаўнай уласнасці і вонкава-палітычным курсе краіны, расказвае наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Выступ Александра Лукашэнкі з пасланнем доўжыўся каля 2 гадзін. Яшчэ амаль столькі ж часу ён адказваў на пытанні дэпутатаў нацыянальнага сходу. Спачатку Лукашэнка шмат разважаў пра патрэбу эканамічнага прарыву для Беларусі, непасрэдных замежных інвестыцыяў, а наконт прыватызацыі заявіў: «Нікаких абвальных і масавых распрадаж не будет». Лукашенко заявил так само, что Беларусь отмовилась от списов предприемств на приватизацию и готовая приватизовать любое предприемство, але питание у цене. Что до внешней политики, то Лукашенко шмат уваги уделил относинам с Евразвязом и США. И он заявил про готовность до обновления диалога с Заходом. При этом он отзначил, что после выборов 2010 года хотел протягивать развитие громадянской супольности, диалог с Заходом и внутренний диалог у громадстве. Але Заход и оппозиция выступили супрать. «Мы по-разному смотрим на отдельные вопросы устройства общества. Но преодолевать эти разногласия надо диалогом, переговорами, а не санкциями и запретами. У Беларуси нет враждебности ни к Европейскому Союзу, ни к Соединенным Штатам Америки». Скандальное решение ослабить ахову межи за развязом от нелегалов Лукашенко поспробовал змикшировать тем, что выказал готовность знайсти додатковые людские ресурсы на этот участок. Звертаючися до сутности суперечностей помеж краинами Заходу и белорусским керавництвом, до порушения у Беларуси демократичных стандартов и правов человека, Лукашенко проявил Заходу тут не умешиваться. «Вот вы провели во Франции выборы. Я сразу же поздравил президента Франции. Народ определился в Франции. Нам какое дело туда лезть в охотный ряд со своим этим самым? Чего мы туда должны лезть? Так и вы же себя ведите соответствующим образом». На еще одно потребование Евразвязу до белорусских уладов про мораторий на смертное покарание у Лукашенко был категоричный отказ. «Парламент некомпетентен мораторий объявить, а президент, я никогда на это сам не пойду». Александр Лукашенко отказал и на питание, ци махчимы циск на Беларусь с боку нового президента России Владимира Путина. «Знаете, это вообще унизительно обсуждать эту проблему. Нет ресурсов ни у России, ни у Путина для того, чтобы задушить Беларусь. Нет такого ресурса. Во-вторых, это себе во вред. И Россия никогда на это не пойдет». Лукашенко заявил, что спадзяецца только на поляпшение дочинения с Россией подчас нового президентства Путина. Третьей опорой Беларуси в свете он назвал Китай, который разглядает Беларусь как стратегичного партнера. При этом Лукашенко спробовал переконать сограмадян, что китайская экспансия краине не погрожает. «Китайцы нам не навязывались ни по кварталу, ни по технопарку, ни по гостиницам. Это я их просил». А прача гэтага Александр Лукашенко заявил, что в новом складе палаты представников захаваецца пераемнасць, что ён катэгарычны праціўнік прапарцыйнай выбарчай сістэмы, бо ў Беларусі няма паўнацэнных партыяў, а ёсць толькі кучкі людзей. Ён абяцаў до конца году вернуць сярэдні заробак у 500 даляраў і падвысіць даходы дзяржаўных служачых, заклікаў беларусаў больш чытаць і мець у кожным доме слуцкі пояс. Рассказывал наш корреспондент Валер Калиновский. И еще раз нагадаю, что Александр Лукашенко обещал до конца года вернуть средний заработок 500 доляров. Ці можете вы сгадать, какие свои обещания белорусскому народу Лукашенко выканал, а какие не? На такое питание отказали люди на улицах городни. Ён уже на протягу, здаецца, 17 годов, як правіць, так? Обіцанкі, которые ён дае, гэта пустыя словы. І я наогул ужо расчараваўся абсалютна ў яго абіцанках, сасанках, і больш я беларускай тэлебачання не гляжу, і тым больш яго выступы. Ён не выканаў абіцанне то, што ён абяцаў 500 долараў зарплату. Ён не выканаў гэта абіцанне. Многа чаго абяцаў, но многа чаго не выпаўніў. Наверное, корни уже длинные опустил такие, вот, настоящие, чтобы забеспечить себе и своих там детей. народ ему не верить. Не только мое, а мнение шматликих інших людей. Ну, ведаете, какие обяцанки, цазанки. То есть, что говорить одно, что робить другое. Но я лишу, что улада улады, а народ народом. Так, как и завжды и усюда. Ну, вы ж прекрасно знаете по поводу девальвации, то, что говорила власть, что девальвации не произойдет. Проснулись и получили девальвацию в 3 раза. Так что после вот этого уже мало что верится. Не, он не сидит, а находится на посту президента. Лукашенко, он мужик серьезный. Рукой махнул, так он и сделает. Да? И это правильно. Девальвация, я не соображаю. Хороших президентов вообще во всем мире нету. Да? Кому-то хорошо, кому-то плохо. Но Лукашенко, он как сказал, так и сделает. Это железо лапой и положит. Ну, на что угодно, да. Честно говоря, я не интересуюсь как-то его высказываниями и программами. Мне не интересно как-то это. За 16 лет что обещал, то всё съел. И он только же то, что даст Россия. Запад ему ничего не дал и не даст. Самолет даже он не поднимается в сторону Запада. И ничего за 16 лет он нам не сделал. Мы доедали только то, что создали коммунисты. Нового ничего не создал. Все продал. Последнее Путин пускай забирает и берет нас в губернии. Благодарен ему в первую очередь за благоустройство. Лукашенко. Молодец, он навел порядок, чистота. Меркаванні людзей на гарадзенскіх вуліцах, а вы самі можаце выказацца наконт паслання Александра Лукашэнкі і наконт любых іншых тэмаў 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, і таксама пакідайце каментары на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org альбо свабода.by. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Детям до 16 годов забронили от 11 вечера до 6 раницы находиться поза домом без сопровождения дорослых. Это один из пунктов законопроекта, который ухвалил сегодня Совет Республики, который был принят Палатой представников. Каб законопроект уступил в силу, засталося, каб его подписал Александр Лукашенко. Подчас штогодового послания Национальному сходу Лукашенко заявил, что Россия и российский президент Владимир Путин не имеют ресурсов, каб задушить Беларусь. Лукашенко так само заявил, что николи не погодится увести мораторий на смиротное покарание. Польские мытники тягом 3 дней проводят попереджальный протест, який ведомый у свете под назвой «Итальянская страйку». Удельники страйку будут працавать докладно по водле инструкции, что мая значно подолжить час мытного оформления, у тым лику на белорусско-польской мяжи. Вы на хвалях Радио Свобода, и мы вертаемся до штогодового послания Александра Лукашенко до национального сходу. Одразу после того, как Лукашенко покинул Дому Раду, наш корреспондент Владимир Глот записал комментарии некоторых депутатов до сегодняшней подеи. Старшиня міжнародної комісії Віталь Бузько прокоментував зовнішньополітичні аспекти послання. Саме головне – це все відношення з Росією і інтеграційний процес. Вот этот лозунг президент ще раз повторив, от Лісабона до Владивостока. Это здорово, что два союза, о которых сейчас много говорят, что это конкуренция, это там, а он как сказал, что они должны объединять континент, а не разъединять. Стратегическая задача построения Евразийского экономического союза, она есть. И задача сегодня и парламентов наших стран, то есть России, Казахстана, Белоруссии, правительств, просто осуществить то, что уже есть, скажем так, в проектах, в бумагах и подписано. И здесь предстоит очень большая работа, потому что на сегодняшний день 17 соглашений в рамках единого экономического пространства подписано, но это только толик. И будет более 70. Намесник старшини комиссии по эдукации Александр Шацько у комментарии звернул увагу на тему, про якую не казали в ранейших посланиях, про необходимость певной перебудовы судовой системы. Она действительно у нас немножечко устарела, и отношение к тем людям, которые сегодня уйдут под амнистию, это экономические преступления. Мы много говорили о том, что это не убийцы, не маньяки, не уголовники, и за 7 лет они просто превратятся в ничто. Это все-таки умные люди, половили немножко, как и рыбки в мутной воде. Их интеллект надо использовать. Они должны возвращать деньги государству, а не просто их тратить там сидя. Депутатка Лариса Богданович слухала послание керовника державы 4-й раз. Лично для меня важно, что еще раз президент обратил внимание, вот, что деньги должны зарабатываться. Для меня это важно, потому что я в корне не приемлю иждивенческую позицию, несмотря на то, что я член комиссии по труду и социальной защите, делами с иранами, но тем не менее... ну, на такие важные темы, как приватизация, инвестиционный климат, которые на сегодняшний день очень болезненны для нашей страны и очень важны. Конечно же, президент задержался больше. Для меня это тоже очень важно, потому что в округах задается очень много вопросов на такие темы. Будет ли распродаваться наша страна и прочее, и прочее. Говорила депутатка Лариса Богданович. Ви на хвалях Радіо Свобода. І, до речі, у своїм посланні Олександр Лукашенко серед іншого обвинуватив опозицію у зриві діалогу з Заходом і у соціальних протестах. Як ставляться до гэтых обвинувачуванняў самі опозиційні політики, розказує наш кореспондент Алесь Дашчинський. Паводле Александра Лукашэнкі, пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году Захад і наша пятая калёна проста адмовіліся ад дыялогу, а пачалі атаку на нашу краіну праз ціск і санкцыі. Экс-кандыдат у прэзідэнты Владзімір Някляеў адзначыў, што выключэнне кіраўніцтвам краіны ў грамадзянскай супольнасці з прыняцця рашэнняў прыводзіла да з'яўлення таталітарных рэжымаў і фашызму. Лукашэнка ўмее бессаромна перакручваць усё з ног на галаву, маніць. Я обвинувачу у взрыве диалогу оппозицию, пятую колонну. Ну, так, коли эта оппозиция, это я думаю, хрестоматийная уже удова, сама себе на площадь 19 снежной взяла, да высекла, тогда, конечно, правда на боку Лукашенко. Але не сама себе оппозиция била дубинка, не сайба себе арештовала, не сама себе знеславливала. Так что все это неправда. И относины его до оппозиции, а прозвее и до громадянской супольности, такие самые, как были от самого початку. Ему оппозиция потребна только как ворог внутренний, как на ЕЕ, в упадку новой неудачи, а этой новой неудачи обязательно будет, экономика нормально не працює, все это треба будет оправдать, встать на позицию. Старшиня виновной громадянской партии Анатолий Лебедько означил, что Лукашенко спробует перекласти проблемы с хворой головы на здоровую. Как раз крыница проблем – это Александр Лукашенко и его политика. Но натурально, что он не мог это признать у своим посланий, потому что факты свидетельствуют про иншее. Он сам написал той сценарий, который был реализован в Украине. И тут некие амбассадоры до этого не имеют дочинения, ни керовництва европейского связа. Сценар, режиссура цалком належит одной особе – Лукашенко. Але его николи не было, не будет мужности признать это. Что до перспектив выборшей кампании, то я перекананы зараз, что мы приняли одинно правильную выборшую стратегию. Никаких переменов шакать не приходится. Говорячи про социальные протесты у Беларуси, у тем лику супраць будаўніцтва китайского индустриального парку, Александр Лукашенко заявил, что небыта европейцы праз нашу пятую калёну, якая ориентована не на Китай, починають будоражить людей. Лідер кампанії «Гавары правду» Владимир Някляєв бачить причину протестів у закритості улади від громадства. А будівництво закрануло інтереси тисячі людей. Приїхали і сказали, що ви тут більше не живете, ваші доми тут більше не повинні стояти. А ми пішли очільвек. Це що? При клятвах, що тільки народ в цій країні приймає рішення. Народ сам по собі не брався ніяк до уваги. Ось менавіто тому кампанія «Гавары правду» провела правову експертизу этой ситуации. Я оказала правовую подтримку тем людям, которые начали сбагаться. Вот сегодня затримали Симбирова, активиста компании «Гавары правды». Это музыкант Доброточки за то, что он выступил свидетелем на процессе Симбирова. И вот уже в час, когда Лукашенко выступал, и собаки ланцуговые, режима его, бегали за музыкантами в 8 городе Минск. Вот реальность. И болтовня в овальной зале, где ничего не вырашается, где те самые песни пеются, как на славянском базаре. Одни те песни, одни те выконавцы, одни те придачи. Гаварыў былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі, лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў. У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму «Пра што пасланне?». 8 траўня Александр Лукашэнка выступіў у нацыянальным сходзе з штогадовым пасланнем. Якое агульнае ўражанне ад гэтага выступу? Ці варта чакаць нейкіх перамен у палітыцы? Як збіраецца кіраўнік дзяржавы парашаць балючыя праблемы? Гэтыя пытанні абярковаюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» палітычныя аглядальнікі Радыё «Свабода» Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Экспертизу слухайте в нашей программе позднее. Так само нагадаю, что все наши передачи можно послухать и прочитать в интернете. Наши адресы свобода.орг и свобода.бай. Так само вы можете выказываться на конт подеев у Беларуси и свете и наших передач 266-39-52, номер аутоотказника у Менску, и он працуя без перапынку. Александр Лукашенко загадаў да 3 ліпеня прыняць закон аб амністыі. Ці спадзяюцца сваякі палітычных вязняў хутка ўбачыць сваіх родных дома, расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Пристойные люди сидят у турмах, а негодников мы выпускаем под тиском, тени под тиском, сказал выступающий со штогодовым посланием Александр Лукашенко. Это было сказано после того, как Лукашенко загадал депутатам подрихтовать закон об амнистии до 3 липеня. Тимошима, что под амнистию подпадут и притвязни. Вот что отказала на это питание жонка притвязня Сергея Коваленки Алена. Я от него ничего доброго не чекаю, вовсе. Он хочет, чтобы притвязни вышли, чтобы они не были реабилитованы, то есть, чтобы они вышли без права голоса. И тому зараз у тюрьмах отбывается тиск великий на притвязни, то, что и доказывает ситуация вокруг Сергея, когда его там провокуют на драку, на конфликт. Это робится миновито для того, как сломать человека и больше еще засадить его, да, я думаю, с таким чином они могут прописать порушения какие-то, еще какие-то артикулы, это робится наумышленно. И как бы они написать прошение. Под таким соусом только он их хочет вызвали. Конечно, я сподзяюсь, але ж иллюзия на кон того, что отбывается в Украине, вокруг политвязня и конкретно вокруг моего Сергея, я не питаю. Марина Адамович, жонка экс-кандидата на президента Миколая Статкевича, категорично отказала, что на амністию 3 липеня яна не спадзяецца. У одним из листов Миколай потлумачил жонцы, что амнистия не поширается на тех, кто лечится порушальником турельного режима, а тем больше на тех, кого утримливать у крытой турме, как его. Однако то, что Александр Лукашенко закранул тему притвязню, жонка Статкевича лечит красомовным фактом. Я думаю, что это светит только об том, что эта тема ему не дает спать. На его турбует, что хвилинно и добро, что этот тиск все ж таки, мабуть, мае вельми значный уплыв, скажем так, на ситуацию и на поводины вот этих самых людей. Бо калі б яно их не турбовало, не узгадывали б яны про его кожную хвилиночку. Жонка праворонцы Олеся Беляцкого Наталья Пінчук сумнівається у перспективах убачить мужа на волі у выніку амністии 3 липеня. Подобного рода выказывания были ранее, но але ситуация не меняется, так что различаться особливо на что-то не приходит. А на вот эту амнистию 3 липеня вы не различиваете? Я не различивала на то и ранейшего заявы, так и на это так само. По воде Натальи Пінчук, ее неведомо протиск на Олеся Беляцкого с мэтой отримать от его прошения о помиловании. Старшиню Молодого фронту Дмитра Дашкевича, якого трымаюць у глыбоцкай калоніі, уже некалькі разоў каралі карцерам за парушэнне турэмнага рэжыму. Праваабаронцы кажуць, што разлічваць Дашкевічу на амністыю не выпадае. З лістоў вязня сябрам вынікае, што пісаць прашэнне памілаванні ён не збіраецца. Расказаў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода і яшчэ да адной тэмы лукашэнкавага паслання. Сёння, выступаючы перад нацыянальным сходам, ён зноў заявіў, што не баіцца адтоку з Беларусі кваліфікаваных кадраў, маўляў, усё нармалізуецца. Але ці так гэта, высвятлялі нашы рэгіянальныя корэспандэнты. На Магілёўшчыне найвастрэй праблема току кадраў стаіць у будаўнічай галіне. Фінансаванне скарачаецца, а разам з ім змяншаецца аб'ём будаўніцтва. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў. Основная причина, якая змушає будовників з'їжджати за межу – мізерні заробки на родимі. У сусідню Росію їдуть цілими бригадами. Думаєте? Моїх знайомих більшість уїхала за границю. Що залежить від рівня доходу? Отток кончиться тоді, коли почнеться нормальний, достойний рівень плати. Коли людина працює на стройці, неважно ким, зможе отримати таке кількість грошей, щоб забезпечити себе, сім'ю. Зазначає будівник Ігор. Проблема оттоку кадров признают и керовники будовничих организаций. Вот одно из характерных меркований. Существует серьезный отток кадров. В России уезжают, это ненадолго, будут возвращаться. Не сильно уже хороший там хлеб, не очень хорошо. Раны рабочих, что они так поступают. На сегодняшний день государство каждому из них дало возможность построить жилье. Но когда поманили туда большим куском хлеба, они сразу же утекают. Слабые люди. А кто становится на месте тех, кто съехал, потекает? В данный момент идет выпуск с училищ. Этому замену мы себе всегда найдем. Там понимается, что квалификации не сильно большое, не приходит к нам. Но что делать? Приходится обучать. Отток квалифицированных специалистов отбивается на якости будовництва. Скаргов от уладальников новых квартир год от года становится все более. Это признал старшиня Могилевского гарвыконкаму Станислав Бородавка. Строим каждым годом процентов на 20-30 меньше жилья, а жалоб получается. получаем в два раза больше. Где же логика? Уважаемые строители, кредитование стало меньше, цены держали и экономика наша стала хуже, и вы под этим общим прикрытием, извините меня, творите абсолютно беспредел на строительных объектах. Говорил старшиня Могилевского гарвыканкаму Станислав Бородавка. Отъезжающие с городенщины на заробки, люди кидают не только працовные места на заводах и у колгасах, але нават уласный бизнес, передает Михаил Корневич. За апошнія гады на шклозаводзе ў Бярозаўцы, што ў Лідскім раёне, паводле рабочага гаспадара Сергея, рабочых з-за нізкіх заробкаў зменшылася амаль удвая і практычна ўсе з'ехалі зарабляць ці ў Расію, ці ў Польшу. Тут не было такіх скарачэнняў звальнення, просто стварылі такія ўмовы, што людзі самі разбягаюць. Людзей становіцца меней, яны пачалі зачыняць цэхі. У нас на дадзены момант засталося меншая палова заводу і яшчэ пачутка збіраюцца яшчэ адну перш зачыняць, таму што не хапае людзей. Гаспадар распавядае, што з'язджаюць не только мужчины, але и женщины, причем целыми компаниями. Уладковываются працовать на самых разных предприемствах у России. Ездить вахтами и шмат, у некоторых там, на некоторых предприемствах под Москвою ледве не одной Берозовские. Приходишь, скажи, там приедешь, уладкуешься, выходишь на працу, то самое, что тут все знакомые. Спадар Василий из Новоградка рассказывает, что уже давно покинул надеи заработать в родном городе, працуя вахтовым методом на будовле у России. Кажет, что працовать там не солодко, але каля 2000 долларов за месяц зарабляя, и все ягоныя сябры з завода працуюць там так сама. В основном мы просто беларусы, ну, как бы сами вместе держались. Бывает, годами там сидят. Они отсылают деньги, например, приезжают домой. Ну, это нормально, это месяц, как бы у нас нигде не заработаешь столько вот. У нас, если бы и хотел, то не заработаешь. Поэтому люди едут, что все понятно, как бы. Предпринимальник Сергей из Новоградка днями зачинил свою предпринимательскую деятельность и сегодня доезжает працовать аж на Камчатку. Их едет одразу 20 человек. И они будут працовать на заводе. Вот что он сказал с этой нагоды. Ну, на это там дом не построишь особо, там не размахнешься. Учиться хочу, там ехать, треба гроши на это. Ну, то есть надо конкретно подзарабить, чтобы уже можно было там платить за учебу, отъехать куда-то. Но ИП это постоянно надо быть тут. И больше информации про то, как отъезжают квалифицированные кадры за межу на наших сайтах в интернете свобода.орг, свобода.бай. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Детям до 16 годов забронили от 11 вечера до 6 раницы находятся поза домом без сопровождения дорослых. Это один из пунктов законопроекта, который ухвалил сегодня Совет Республики, который был принят Палатой представников. Каб законопроект уступил в силу, засталося, каб его подписал Александр Лукашенко. Подчас штогодового послания Национальному сходу Лукашенко заявил, что Россия и российский президент Владимир Путин не имеют ресурсов, каб задушить Беларусь. Лукашенко так само заявил, что николи не погодится увести мораторий на смертное покарание. Польские мытники тягом трех дней проводят попереджальный протест, який ведомый в свете под назвой итальянского страйку. Удельники страйку будут працовать докладно по водле инструкции, что мая значно подолжить час мытного оформления, у тем лику на белорусско-польской мяжи.